Глава 36. Ожидание. Да и чего бояться? Пусть у меня в руках сейчас нет даже меча, но зато в моем распоряжении сила всех четырех стихий. Вернее, пяти. Хотя, признаться, пятую стихию я никак пока не ощущала в себе. Я видела внутри себя магию огня, воды, воздуха и земли. Каждая из них была своего цвета, но пятая стихия пока никак себя не проявила. Магистр Темпера накрыл защитным полем меня и ящик, оставив нас наедине друг с другом. Краем глаза я заметила, что Ран подошел еще ближе, но директор остановил его упреждающим жестом. «Она должна сама», — сказал он твердо. «Да, я должна сама. Все получится». Я несколько раз вздохнула и толкнула стенки ящика воздушной волной, открывая его. Мы заранее договорились, что я сделаю это, когда посчитаю нужным. «Ну, привет», — сказала я черному дымному облаку, что зависло передо мной. Полипис был сонный и вялый, даже не зная, отреагирует ли на формулу подчинения. Магистр Толли подумал о том же. «Кора, расшевели его немного. Те твари, что встретятся в настоящем бою, не станут висеть пыльным кульком». Я сотворила огненный жезл и слегка притронулась к бестии. «Все время забываю, какими они могут стать стремительными, если чувствуют опасность?» Полипис в мгновение почернел и развернул свои стрекательные щупальца. «В одну секунду!» Ощетинился, заверещал и совершил бросок в мою сторону так, что я отпрянула, оступилась и упала, инстинктивно закрываясь руками. «Кора!» — крикнул Ран. Уверена, он готов был кинуться на помощь, но я обернулась и крикнула. «Нет, я сама!» «Это просто минутная растерянность!» Я должна с ним справиться. Глядя во все глаза на Полиписа, который завис на месте в обманчивом оцепенении, я медленно поднялась сначала на четвереньки, потом на ноги. Кстати, вопль Полиписа теперь меня не оглушал. Голова мыслила, вполне ясно. Я протянула руку, будто хотела погладить большую, хотя и жутко страшную собаку. Полипис застрекотал, как огромное насекомое, щупальца распустились веером вокруг него. «Тихо, тихо», — прошептала я, пытаясь сосредоточиться и вспомнить слова. Я была уверена, что разбуди меня ночью, я и то без труда повторю их. Слишком самонадеянная я была, все эти трески и шорохи перемешались в голове. Я только стояла, чуть-чуть шевеля пальцами, и повторяла. «Тихо, тихо». Полипис был тихий, да, угрожающе смертельно тихий. «Кора», — сказал директор, понимая, что дальше тянуть некуда. «Опутай его петлей и сожги. Завтра попробуем». «Кора!» — вдруг перебил его Ран. «Слушай и повторяй. Шорох, шуршание, шепот и шелест». И он медленно, слово за словом, повторил всю формулу подчинения, которую услышал первый раз 5 минут назад. А я послушно повторяла вслед. Естественно, после первой строчки я уже и сама ее вспомнила. Но это, конечно, не оправдание. Моя рука дрожала, как осиновый лист, пока я произносила слова. Полипис покачивался и, казалось, прислушивался. Хотя на самом деле было непонятно, подчинился он мне или все-таки нет. Если да, то должен выполнять мои приказы. «Покружись!» — с трудом проговорила я, во рту пересохло. И вдруг почувствовала, как из рук выливаются бесцветные нити, совершенно прозрачные. Именно поэтому я их раньше и не видела, хотя пятая стихия все это время была во мне. Я не могла их разглядеть, как это было с другой магией, зато ясно ощущала. Прозрачные нити пронзили Полиписа, не причиняя ему видимого вреда, но я вдруг поняла, что это чуждое, дикое существо полностью покорно мне. Бестия начала медленно вращаться вокруг своей оси, будто бы танцуя. «Иди-ка в ящичек», — сказала я и услышала, что голос дрожит от напряжения. Полипис отплыл на полметра назад, завис над разложенным ящиком, стены, повинуясь воздушной магии, поднялись, надежно запечатывая его внутри. Я без сил упала на колени. Но все же это была победа. Я сделала это. Подчинила его. Словно сквозь толстую шапку, я слышала, как магистры оживленно обсуждают увиденное. Теперь, когда они поняли, что магия пятой стихии работает, надежда на победу в битве стала сильна, как никогда. Магистр Толли подошел, чтобы помочь мне подняться, но Ран оказался быстрее, подхватил меня легко, как перышко. В его руках я снова чувствовала себя маленькой и слабой. На короткий миг я просто хотела закрыть глаза и позволить ему позаботиться обо мне. Но нет. Нет, мне нельзя быть слабой. И никто больше не увидит моей уязвимости. «Отпусти меня», — твердо сказала я. Он послушался, поставил меня на ноги и стоял, придерживая за талию, но я сняла его руку. «Спасибо, что подсказал слова», — поблагодарила я. Я смотрела на ноги, уговаривая их не трястись. На раны смотреть не могла. Еще чуть-чуть, и ненависть снова станет овладевать мной. Не хочу этого. Как бы я мечтала простить. Но, видно, магия огненной стихии, что так долго дремала внутри, решила сыграть со мной злую шутку. Как же я теперь понимала Фроста? «Я еще нужна вам?» — обратилась я к магистрам. «Отдыхай, Кора», — ответил за всех директор. «Завтра у тебя тяжелый день». «У меня теперь каждый день такой», — усмехнулась я. Развернулась и пошла в сторону корпуса огневиков. «Я провожу», — догнал Ран. «Не нужно», — я покачала головой. «Я просто пойду рядом». «Ладно». У меня не было сил бороться. Мы шли в двух шагах друг от друга и молчали, пока, наконец, не достигли крыльца. «Я всегда буду рядом», — сказал он вслед, когда я стала подниматься по ступеням. Мне рассказали, каков план. Все оказалось просто и довольно легко осуществимо. В теории. Территория Академии укрыта защитным полем, но нашествие Танатосов оно не выдержит. Поэтому необходимость такого прорыва изначально заложили в замысел. Над полигоном защитное поле оставят совсем слабым, чтобы позволить бестиям проникнуть на территорию Академии. Оно будет задерживать их, но не сильно. Они устремятся на полигон, как в горлышко воронки, а там внизу их буду ждать я. Когда я представляла себе этот бой, то всегда видела себя одиноко стоящую на полигоне перед надвигающейся угрозой. Но оказалось, все не так плохо, как я думала. Когда я узнала, мне сразу стало легче дышать. На поле рядом со мной выйдут все магистры и старшекурсники. Они должны будут удерживать других бестий на безопасном расстоянии, пока я подчиняю какой-то один вид. Мы надеялись, что эффект воронки убережет от повреждения большую часть защитного купола и позволит переждать нашествие в безопасности большинству студентов и людей, которые живут в окрестностях Академии и уже начали стекаться на ее территорию в надежде на спасение. Звучало все хорошо. Теперь главное, чтобы сработало. Можно сказать, что мы были готовы к сражению. Не только у меня наступили тяжелые времена. Студенты тренировались день и ночь, а когда не тренировались, заряжали амулеты. Замки останутся почти без защиты, но мы надеялись, что амулеты помогут продержаться до тех пор, пока я подчиню бестий и направлю их против наших общих врагов. Водники, воздушники и земляные наполняли амулеты охранной магией, а огневики, благодаря тому, что умели строить порталы, разносили их вместе с официальным уведомлением директора Аквидуса принять под защиту людей, в бой не вступать, стен не покидать. Фрост, каждый раз получая амулеты и уведомления, дополнял сказанное, невесело ухмыляясь. «И молиться светлым богам!» Амулеты доставляли не только огневикам, хотя в основном им, а уведомления отправляли буквально в каждый замок. Магистры боялись, что некоторые, не утерпев, выйдут против бестий и случится много бессмысленных смертей. Я тоже помогала наравне со студентами-старшекурсниками, хотя была занята выше крыши отработкой формул подчинения и боевых заклятий. Но кому сейчас легко? И все же никак не ожидала со стороны директора такого неприятного поручения. Он вручил мне запечатанный конверт и сказал: «Отнесешь в замок Маринер». «Что?» — вспыхнула я. «Но вы ведь знаете, это потому что Мулинар Маринер ваш друг? Это нечестно». Глаза Террена Аквидуса потемнели. «Студентка Флогис, вы забываетесь. Если хотите помогать, выполняйте поручение. А нет, займитесь вашими прямыми обязанностями. Еще, не дай бог, пойдут слухи, что я струсила. В конце концов, не съедят же они меня. Передам уведомление и сразу назад. Вздохнув, я взяла конверт и уже несколько мгновений спустя оказалась в саду. Я специально дала себе немного времени, чтобы собраться с силами. Пока дойду до входа, может, успокоюсь и сосредоточусь. «Господин и госпожа Маринер, разрешите вручить вам уведомление». Я шла и повторяла эти слова как заклинание. Я ожидала, что меня встретит служанка, проводит в гостиную, пригласит хозяев. Тогда я все это выпалю, вручу конверт и тут же испарюсь в круге пламени. Дверь оказалась открыта. Я прошла вперед в сторону зала, до которого в прошлый раз так и не добралась. Родители Раны сидели в креслах. Отец читал книгу, Арина, кажется, дремала. Она выглядела совсем неважно. Вовсе не как та юная, полная жизни красавица, какой я увидела ее на праздник примирения. Я застыла на пороге, не зная, как поступить. Ужасное чувство, будто подглядываю. Я сжала губы и постучала в косяк. Две пары глаз обратились ко мне. В глазах Рины отразился испуг, который сменился облегчением. «Кора, ты пришла!» — сказала она, словно ждала меня, и, как я поняла из следующей фразы, действительно ждала. «Террен сдержал слово. Не сердись на меня». Она поднялась ко мне навстречу, и отец Рана тоже подошел. Они остановились, не доходя нескольких шагов, точно боялись меня спугнуть. «Прости меня, Кора. Прости нас», — сказала Рина Маринер. Ее взгляд встретился с моим, хотя я совсем не желала смотреть ей в глаза. Я хотела только одного — отдать уведомление и уйти. Могла ли я простить, если я даже Рана простить не могу? Я промолчала в ответ. «Я понимаю», — прошептала она. Она протянула ко мне руку, но тут же отдернула ее, увидев, что я держусь только на силе воли и готова удрать в любую секунду. «Если я попрошу передать кое-что Рану, тебе будет несложно?» «Что же это? Очередной заколдованный амулет?» — не удержалась я от колкости. «Это кольцо». «Отравленное», — хмыкнула я, но замолчала, увидев, как опустились уголки ее губ, а отец Рана тут же дотронулся до ее плеча тем защитным, оберегающим жестом, каким и сам Ран часто касался меня, стараясь утешить в трудную минуту. «Сами ему передайте», — ответила я уже серьезно. «Я не хочу иметь с вашим сыном ничего общего, ни с ним, ни с вами. Не надо делать меня посредником в таких делах». «Прошу, Кора. Знаю, что это выглядит как попытка манипулировать снова, но мы можем просто не успеть. Вдруг это последняя возможность передать ему весточку?» Да, это выглядело как манипуляция, но в то же время в ее словах была правда. Ведь если что, как я после этого смогу нормально спать? «Давайте», — выдавила я. Рина, видно, подготовилась заранее. Кольцо было на ее руке, она сняла его с пальца и опустила на мою ладонь. Женское кольцо с сияющим синим камешком. «Без подвоха?» — еще раз уточнила я. «Да, можешь мне верить, Кора. Если бы ты знала, как я себя казню за все». Рина натолкнулась на мой хмурый взгляд и не стала заканчивать, сказала другое. «Ты только передай ему, что я хотела отдать кольцо тем утром, когда вышла проводить его перед отъездом в академию. Но он даже слушать не захотел. Кора, тем утром, хорошо? Когда я еще ничего не знала». «Не знали чего?» — не поняла я. «Неважно». Мы замолчали. Разговор исчерпал себя, поэтому я отдала конверт, кивнула и вернулась в академию. Кольцо передала Рану в тот же день. Обнаружила его на полигоне, куда пришла отрабатывать формулу подчинения очередной бестии. Ран находился там каждый вечер. Как-то так получилось, что перед тем, как приблизиться к железному ящику, я вручала ему устав. Если хочется ему учить эти зубодробительные формулы, пусть, мне не жалко. Теперь же, вместе с книжкой, я подала ему кольцо. Глаза Рана потемнели, но вовсе не от злости, а от того, что его обуревали чувства. «Что же это за кольцо такое?» Она просила передать, что хотела отдать его утром, до того, как узнала. Что узнала, непонятно. Твоя мама не стала объяснять. «Кора». Он, забывшись, потянулся ко мне, но я отошла на пару шагов. «Я тебе позже все объясню. Когда битва будет позади, и мы сможем спокойно поговорить. Не трудись, — оборвала я его. Мне совершенно неинтересно. По лицу Рана скользнуло странное выражение. До этого момента мне не удавалось его задеть. Он всегда был сама выдержка и спокойствие. Но сейчас ему стало больно. Я ясно увидела это. Какая я стала жестокая, какая злая. Он ничего не сказал, убрал кольцо в карман. Улыбнулся уголками губ, открыл устав. Так, сегодня скример. Давай повторим формулу. Все было готово к решающей битве. Я замечала, что многие ходят теперь, глядя не под ноги, а вверх, на небо. Это может случиться в любой момент, утром, днем, ночью. Только бы не ночью, каждый раз думала я. Пару раз начинался небольшой дождь, и я со всех ног бросалась к полигону, где бы ни находилась. Но дождь утихал, едва начавшись, битва снова откладывалась. Я даже не знала, радоваться этому или нет. Ожидание так выматывало, что я почти перестала есть и спать по ночам. Вита буквально силком пыталась втолкнуть в меня хоть немного еды, напирая на то, что в нужный момент у меня совсем не останется сил. Я все понимала, но пищу просто видеть не могла. Иногда я ловила взгляд Рана, направленный на меня из-за соседнего стола. Два дня он качал головой, а на третий пришел и сел рядом. «Ты уже большая девочка», — сказал он. «Но если ты сейчас же не поешь, то я снова начну кормить тебя как маленькую». Я вспомнила утро в замке Маринер, когда я не могла удержать ложку забинтованными руками, и то, как он кормил меня с ложечки гречневой кашей. «Давай, Ран!» — горячо поддержала его Вита. «А я буду ее держать!» Я хотела отшутиться, а потом вдруг так обидно стало. «Сговорились, значит, против меня. Слушайте, а вам надо было все-таки пожениться!» Зло воскликнула я, сжигаемая огнем. «Отлично подходите друг к другу!» Я понимала, что сейчас говорят моя усталость и боль, но ничего не могла с собой поделать. Над столом повисло тяжелое молчание. «Дурочка ты, Кора», — сказала Вита, первая нарушив тишину. «Ну и я дурочка, конечно, была. Ты думаешь, я любила его? Ран, прости, ты симпатичный и милый, но по мне так нудноватый. Я думала, ладно, раз родители настаивают, почему нет? Сердце мое не занято. И непонятно, выживем ли мы все. И просто забавно. Свадьба, девчонки завидуют. Но, Кора, если бы я знала, что там кроется на самом деле, я и на полет стрелы к Рану бы не подошла. Веришь мне?» Я вышла из-за стола и побежала к выходу. Зря я с ними так. Ладно, ничего, сейчас подышу воздухом, вернусь и попрошу прощения. Я сидела на скамейке, когда у моих ног упала тяжелая дождевая капля. Я подняла голову. Небо, которое еще полчаса назад было чистым и безоблачным, заполнилось лиловыми грозными тучами. Тучи бухли, назревали, как нарывы, внутри них сверкали молнии. Напряжение и звенящая тишина разлились в воздухе. Но тишина продлилась недолго. Я услышала, что рядом закричала девушка. И словно очнулась. Вот оно. Сейчас. Время пришло. Мне надо быть на полигоне. Мне надо всех спасти.